Глава 9. Знаете, что я понял, когда старый черт напал на меня? Я понял, что соваться в логово врага было хреновой идеей. Почему так? Ну, хотя бы потому, что против меня сейчас около сотни тысяч магов. Слабых? Да хрен его знает. Я знаю только то, что сморщенный хрен по имени Аноки, скорее всего, на 9 уровне магии или крайне близок к прорыву на него. А пока я уворачиваюсь от очередного каменного блока, стремящегося меня расплющить, расскажу, с чего началось нападение. Старик прикрикнул на своих бойцов, и те тут же заткнулись и побежали, куда глаза глядят. Я сперва засмеялся, думая, что у Аноки очень трусливые последователи. Но когда на меня сверху рухнул 10-метровый каменный столб, я понял, что бойцы просто не жалели попасть под раздачу. Лишь чудом я успел создать лозы, которые... Что? Правильно. Которые смело, будто бы их и не было. Но лозы позволили мне выиграть наносекунду, за которую я использовал синергии с клювиком, призвал дубовые листья и пулей вылетел из-под столба. «Ха-ха-ха! Какой шустрый! Посмотрим, как ты справишься с этим!» Мерзко расхохотался старик, который будто плыл над землей, хотя на самом деле он неподвижно стоял на каменной платформе. Знаете, до этого момента я был уверен, что любой маг Земли просто обречен проиграть, как только встретится со мной. Почему? Да потому что корни всегда побеждают камень. Они проламывают все на своем пути, таков закон природы. Вот только не всегда они делают это достаточно быстро. В текущей ситуации мне было нужно, чтобы корни проламывали камни мгновенно. А этого не происходило. Старик спрессовывал землю до такой степени, что она становилась крепче стали, и единственное, что могло хоть как-то разрубать его столбы, так это мои дубовые листья. Да мать его! Обычную магию бил лишь божественный дар. Кто этот дед такой? Из стен, потолка и пола выросли полые каменные трубки, внутри которых виднелись выступы наподобие поваршней. Как только я их заметил, сразу понял, что сейчас начнется обстрел. Так и вышло. В трубки падали остроконечные камни, после чего их со страшной силой выбрасывали в мою сторону поршни. Свистя, снаряды проносились в сантиметрах от меня, обещая перемолоть мне все кости в случае, если я не успею увернуться. А я очень-очень, мать его, старался уклоняться. Для этого я набросил на себя покров маны, усиление Урфина, а заодно использовал синергию со Слаем. Поддерживать одновременно две синергии было сложно. Это сжирало кучу маны. Но хуже всего было другое. Проклятый старик раз за разом попадал в меня, прошивая тело насквозь. «Ха-ха-ха-ха! Почему ты не умираешь?» — голосила Аноки, преследуя меня. А преследовать меня было чертовски просто. Деда не зря прозвали владыкой подземного мира. Он и правда управлял всем подземельем. Из ниоткуда появлялись огромные стены, перекрывая мне путь. Они схлапывались, словно ладони человека, стремящегося раздавить назойливую мошку. Единственное, что спасало мне жизнь, так это дубовые лезвия, которые я усилил даром Урфина, а после и наложил на них благословение артефакта Зуброва. Острые листья многократно потяжелели, пускай и с трудом, но они прогрызали мне путь в новую комнату, где уже ждала следующая смертельная ловушка. Постоянные попадания по мне каменных пушек вырывали из тела куски слизи, которая мгновенно восстанавливалась, не давая мне умереть. Но был нюанс. Расход маны многократно увеличился, и с каждым попаданием я чувствовал, что запас стремительно пустеет. А еще я все время пытался избавиться от назойливого старика, который никак не хотел отставать. Заваливал его древесными копьями, пытался добраться до него лозами, выбрасывал в воздух облака спор. Но знаете что? Ничего. Треклятый дед просто перекрывался доменными щитами, а в случае со спорами так и вовсе запирал их внутри каменных кубов, которые тут же тонули под землей. Ни одно из моих умений не работало на этом старом ублюдке. Впрочем, это еще не самое плохое. Я ведь всегда мог уйти через портал в Дубровку. Через портал, который здесь, как оказалось, не работал. Это вообще как? По всей Японии стоят куда более слабые глушилки, чем в этой землянке. Частники опять переиграли государственную машину. Старик поднял руки перед собой, и между его ладоней начал формироваться быстро вращающийся каменный конус. «Да отвали ты уже! Где здесь выход?» Село Бур. В селе, как обычно, творился непроглядный мрак, наблюдая за которым Быков и Богомолов подумывали оставить союзника и отправиться в свободное плавание. «Я считаю, пора уходить. Мы и так потеряли всех наших бойцов. Остались только ты и я. А нас он считает разменной монетой». Говоря это, Богомолов постоянно осматривался по сторонам. «Да, давно пора валить. И ты был прав. Зря я привел этого психа. Он и сам подохнет, и нас до гробовой доски доведет». Быков впервые признал свою оплошность, хотя ранее хорохорился. «Тогда поступим так». «Какого?» — изумленно выдохнул Даниил, глядя, как в центре села открывается портал, и оттуда вываливается толпа людей. «Тысяча, пять, десять, двадцать. Да сколько их тут?» «Все как один раскосы, и, судя по их нарядам, это китайцы. Хорошо вооружены и откормлены, да и выглядят бойцами, прошедшими немало заварушек». Азиатов тут же окружили гвардейцы Огнёва, выставив перед собой копья. Намечалась жаркая битва. «Какого чёрта тут делают китаёзы?» — выругался Быков, почесав щеку. Ответил ему последний, вышедший из портала. Этим человеком оказался Огнёв. Он шел в обнимку с седым китайцем. Китаец был облачен в красивый халат с изображением золотого дракона. Илья что-то нашептывал китайцу, а после поднял руку и гаркнул во всеуслышание. «Наши азиатские братья помогут отомстить! Выступаем через 10 минут!» Услышав эти слова, гвардейцы Огнёва опустили оружие и радостно заулюлюкали. «Может, мы рано решили покинуть тонущий корабль?» — спросил Богомолов. «Может и так. Если войско в сотню тысяч человек не сомнёт Дубровского, то нам с тобой и вовсе не справиться». «Ты прав». «Давай посмотрим, что получится у Огнёва. В случае чего сбежать всегда успеем», — ухмыльнулся Быков. Сейчас я понимал, что чувствовали кони, когда мы с Гантолгой на них охотились. Безысходность. Куда бы ты ни бежал, везде опасность. Всюду тебя ждет. В их случае неволя, а в моем случае смерть. Я отказался от попыток к сопротивлению и сосредоточился на побеге. Владыка подземного мира хохотал. Этот старый ублюдок понимал, что с таким расходом маны еще 10 минут, и я просто свалюсь на землю без сил. Пожалуй, за все время среди людей я не встречал настолько мощного мага. Но, похоже, я нашел его слабость. Если это слабость, конечно. На предплечье старика постоянно перетекал и изменял свою форму браслет, сделанный из материала, напоминающего мрамор. Вот только это не мрамор. Это долбанный элементаль земли. Понятия не имею, где он его отыскал и как сумел приручить, но зато теперь я понимаю, почему его заклинания настолько сильны. Элементали — одна из форм магической жизни, управляют стихиями и способны усиливать магов, нашедших к ним подход. Но был нюанс. Элементали должны быть в постоянном контакте с телом носителя для того, чтобы наделять его силой. В прошлой жизни была у меня парочка таких. Правда, их уничтожил Лич во время битвы, а в этом мире я с элементалями еще никогда не сталкивался. Зараза. Им маны совсем нет, чтобы попробовать отнять элементаля или уничтожить его. Ну ладно. Использую оружие последнего шанса. Поселок Кимабецу. Ода и Квазар откровенно скучали. В округе тишина, только пленник порой мычит. Заняться нечем. Киба носится за козленком, а козленок бодро скачет из стороны в сторону, угрожая насадить волка на маленькие рожки. Им было весело, а вот Оде с Квазаром не очень. Перекинулись парой фраз, потом еще и еще. Так, слово за слово, и лягух разговорил гордого самурая. «Ода Квакун, а ты знаешь стихи?» — спросил лягух, глядя на небо. «Само собой. Самураи не только умеют махать мечом, но обучены и грамоте», — кивнул Ода, волосы которого развивал легкий ветерок. «К примеру, туман весенний, для чего ты скрыл? Цветы вишневые, что ныне облетают на склонах гор. Не только блеск нам мил, и увидание миг достоин восхищения». Продекламировав стих, Ода смущенно поправил одежду и посмотрел на лягуха, который был в неописуемом восторге. «Кайф! Хочу есть!» — выпалил Квазар, приоткрыв рот. «Конечно. Сейчас еще парочку припомню», — улыбнулся Ода и, положив руку на клинок, принялся цитировать классиков. Я призвал меч света и влил в него треть оставшихся сил. В подземном мире расцвело маленькое солнце, ослепив всех вокруг. А Ануки тут же среагировал и закрылся каменным куполом, но атаковать прекратил. Видать, тоже глазки заболели. А нечего смотреть на сварку. Расплывшись в довольной улыбке, я влил остатки маны в дубовые листья, усилил их всем, что было, и полетел наверх. Лезвия вращались по спирали, имитируя бур, вгрызались в спрессованную каменную породу. Летели искры, мелькали камни, били по глазам. Но все же я продвигался наверх и делал это чертовски быстро. Однако радость длилась недолго. Пока я парил под потолком, прогрызая путь к свободе, снизу снова послышались крики. Владыка подземного мира очухался. Проклятый старик убрал барьер, скинул руки вверх и неистово заревел, начав смыкать за моей спиной земляную породу. Делал он это настолько быстро, что еще мгновение, и меня превратит в лепешку. Ах да, совсем забыл, что синергию со слаем я уже не мог поддерживать. Пришлось оставить только дубовые листья и синергию с клювиком. «Лави!» Квазар зашвырнул вдаль палку, и киба рванул вслед за ней. Проводив его взглядом, лягух погладил козленка по голове. «Ну вот, все, все. Он больше тебя не обидит». «Бе-е-е!» — проблеял Квадрицепс, прижав голову к ноге лягуха. Через пару секунд киба вернулся обратно с палкой в зубах и бросил ее к ногам лягуха. «Хороший пёсель!» — улыбнулся Квазар, поднял палку и снова швырнул ее. Палка упала на землю в сотни метров впереди. И в этот момент земля неистово задрожала. Ода, срывая глотку, рявкнул. «Киба, ко мне!» Сделал он это вовремя. Ведь прямо перед мордой волчонка земля взорвалась, и оттуда вылетели стальные лезвия, а вместе с ними и какое-то тело. Сумрачная фигура, покачнувшись, поднялась на ноги, огляделась по сторонам и едва слышно сказала. «Уходим!» Казалось, что смерть близка, как никогда. Но каменная корка над головой наконец лопнула, и я выбрался наружу. Тоннель за моей спиной тут же схлопнулся. Упав на прохладную землю, я судорожно дышал, пытаясь проморгаться, ведь в глазах было полно земли. С трудом поднялся на ноги и увидел рядом с собой силуэт волчонка. «Уходим», — устало сказал я, чувствуя, как на зубах скрипит каменное крошево. Из последних сил я призвал клювика, который вцепился в меня когтистыми лапами, а через секунду на него запрыгнули Ода и Квазар, держа своих питомцев. Они что-то выкрикивали, пытаясь узнать, как я себя чувствую, но я не отвечал. Не было сил. Коршун взмахнул крыльями и рванул, куда глаза глядят. Когда мы перелетели границу карантинной зоны, я понял, что еще секунд 20, и я потеряю сознание. В этот момент клювик начал пикировать вниз, потеряв подпитку маной. Как хорошо, что у меня есть мобильная батарейка. По моей руке сползла лоза вьюнка повелики и резким движением захлестнула ногу Оды. Парень сперва не понял, что случилось, а в следующую секунду потерял сознание, так как я выпил его ману практически досуха. Ничего страшного с ним не случится. Проспится и будет как новенький. А вот мне мана сейчас ой как нужна. Выпитой маны хватило, чтобы пролететь 150 километров и рухнуть у подножия горы Асахидаке. Спросите, зачем я улетел так далеко? А вы уверены, что старикан, который по собственному желанию двигает десятки тонн горной породы, не сможет меня отследить? Я вот не уверен. В школе магии Земли существуют поисковые заклинания. Как только я приземлюсь, так этот ублюдок сможет узнать, где именно я нахожусь. Правда, заклинание действует в определенном радиусе, и мне хочется верить, что до нас он теперь не достанет. А если и достанет, то пока этот старый хрен доберется к горе, я уже успею передохнуть и дам достойный бой. Еще меня возмущает одна маленькая деталь. Я уже покинул подземный город, но открыть портал в Дубровку до сих пор не могу. Дело в истощении маны? Ну так я ее уже восполнил. Возможно, это остаточный эффект от глушилки. Было бы отлично взять в плен того, кто придумал такой аппарат. Может, он сумеет создать артефакт, который будет полностью блокировать божественные силы? Тогда любого Игдро я смогу убить играючи. Кстати, интересно, как там Урфин? Смог освоиться в новом мире? Руиндар. Плато Баратоса. На руинах некогда величественной империи шло строительство. Масштабное, амбициозное. А руководил этим процессом один охреневший желудь. «Игдрасиль, нужно, чтобы купол был выше. Да, еще выше!» — пищал малец, командуя своим божественным коллегой. Игдрасиля все это забавляло, ведь он был старше Урфина и повидал немало взлетов и падений как богов, так и цивилизаций. А сейчас они строили храм силам природы, а именно храм для Урфина. Желудь пожелал, чтобы все внутри было украшено его светлым ликом, а самому мировому древу отвел лишь малый алтарь в углу храма. Но Игдрасиль не переживал на этот счет. Подобных храмов ему в свое время было построено бесчисленное множество, и все они обратились в прах. А Игдрасиль до сих пор жив и смотрит на эту возню, как на игры маленьких детей. «Да, а у входа пусть будет статуя Великого Дуба!» — одобрительно выкрикнул Урфин, похлопав Игдрасиля по коре. «Куда прячешь, придурки? Храм еще не готов. Игдрасиль, закрой все пологом из лоз!» — рявкнул Урфин, видя, как к храму направляется группа переселенцев. «Недоделанную работу дуракам не показывают!» На лице Урфина красовалась широкая улыбка. Наконец-то в его честь построит храм, достойный верховного божества, которым он и станет в этом мире. «Ну, ха-ха-ха-ха-ха! Да! И фонтан! Нам срочно нужен огромный фонтан! Там будет три колонны. На первой, самой большой, буду изображен я. На второй, поменьше, ты. А на третьей — мой сын Гру!» На этих словах Урфин шмыгнул носом. «Интересно, как он там?» Иркутск. Григорий Ярославович Оболенский ехал домой на такси. Он расположился на заднем сиденье и весело напевал песню собственного сочинения. «Любушка, любава, слава тебе, слава! Ты так хороша и тело, и душа!» Настроение у него было восхитительное. Юлия Мышкина отправилась в Ангарск, чтобы закупить какое-то безумное количество тетрадей, ручек, карандашей и учебников. Попутно позвонила Оболенскому и сказала, что возьмет с собой Любаву. Гриша, не теряя времени, поймал такси и рванул в Ангарск. Мышкина отправилась за покупками, а Оболенский ворковал с Любавой. Они гуляли, держась за руки, кушали мороженое, даже покатались на каруселях, которые построил какой-то заморский инженер. Все было восхитительно. Но в один момент сердце Оболенского едва не лопнуло от переизбытка чувств. Когда настала пора прощаться, Любава обняла его за шею и поцеловала. Она что-то говорила, махала ему рукой, а он, только разинув рот, смотрел на нее и ничего не слышал, кроме безумно громкого стука собственного сердца. Мышкина забрала Любаву и исчезла в портале, а Гриша еще минут 10 пялился в пустоту, трогая дрожащими пальцами свои губы. Когда его немного отпустило, а Боленский вызвал такси и поехал домой, витая в облаках. Дорога сжалась до одной секунды. Вот он сел в такси, а вот он уже подъезжает к своему имению. Имению, которое горит синим пламенем. Вокруг здания скакали какие-то бесы, размахивая руками, и забрасывали и без того пылающее имение огненными шарами. А Боленский лишь ухмыльнулся и иронично покачал головой. «Похоже, меня опять настигло проклятие Дубровского. Но ничего. Ради Любавы можно вытерпеть и не такое». Григорий посмотрел на водителя и сказал. «Разворачиваю машину. Мы едем в гостиницу». Порывшись в кармане, он достал мобилет, подаренный Дубровским, и начал писать сообщение в общий чат. Мы разместились на горном выступе. Козлёнок радостно скакал по камням, отбивая чечётку. Квазар закинул руки за голову и смотрел в небо, а Одаль лежал без сознания. Вокруг самурая носился Киба и жалобно поскуливал, вылизывая лицо хозяина. Мана потихоньку восстанавливалась, но до полного заполнения еще пройдут сутки или двое. По крайней мере, благодаря Оде я все еще в сознании. Квазар потянулся и мечтательно сказал. «Ах, осенью туман! Он не проходит, стоит недвижно в душе, где нет и проблесква, все замерло в тоскуе, и даже небо дум не хмурится в заботе». «Красиво!» — я отметил, что общение с Одой все же идет лягуху на пользу. Надо и правда закупить ему побольше книг. В кармане завибрировал мобилет. Достав его, я открыл чат общий и забыл, как дышать. Оболенский. «Мое имение сожгли. Виктор, не знаешь, в чем причина?» Ершов. «На нас напали». Львов. «На нас тоже». Картополов. «Оказывается, я не один такой страдалец», — улыбающийся смайлик. Убрав телефон в карман, я посмотрел на лягуха и спросил. «Как ты там говорил, небо дум не хмурится в заботе?» «Оно может и не хмурится, а вот я хмурюсь». Поднявшись с земли, я снова попытался открыть портал в Дубровку.